Глава 21. Первой локацией стал лабиринт. Ребята оказались в самом центре и тут же рассосредоточились по проходам, стараясь прикрывать спины участникам своей команды. После общего плана экраны разбились на маленькие окошки и теперь транслировали каждую группу отдельно. Оранжевым не повезло больше всех. Проход, в который они шагнули, почти сразу схлопнулся и сработал портал, вернувший их обратно. Зал недовольно загудел, то ли сочувствуя невезунчикам, то ли ругая организаторов за хитрость. Пока часть зрителей следила за возвращением выбывших, другие участники успели продвинуться на приличное расстояние. В первые минуты я еще пыталась уследить за всеми, но от мельтешения локации начала кружиться голова. В итоге выбрала для себя нескольких фаворитов. Естественно, в их числе оказались друзья со своими золотыми повязками. Пока одни обходили зыбучие пески, а вторые сражались с какой-то странной зверушкой, мои герои столкнулись с непонятными кровососущими тварями. Маленькими, но крайне противными. Особенно раздражал их тонкий и пронзительный писк. Почти как комары, только размером с мышь и внушительными клыками. Летали эти твари стаями, были удивительно юркими и живучими. Для их уничтожения пришлось использовать огонь. Но вот беда. Падая, охваченные пламенем тушки поджигали кусты лабиринта. Неизвестно, что сказал Торт, не разобрала в общем гуле, но, кажется, он предлагал сделать ноги. В чем-то я разделяла его желание. Горящие кусты не внушали оптимизма. Но помимо этого на задворках сознания снова разгоралась тревога. Я не могла понять, с чем именно она связана. С волнением за друзей или с надвигающейся опасностью. Поэтому на каждый ликующий или расстроенный выкрик я реагировала дрожью и грустью. Сейчас как никогда хотелось к ректору на ручки. Но я держалась, чтобы не отвлекать Дарина на отдел. У него и так горая маленькая тележка проблем, начиная со студентов и заканчивая убийствами. Да, в неспокойное время мы живем. После переезда в академию я не помнила ни одного тихого дня. Честно говоря, даже немного заскучала по дворцовой размеренной жизни. Пока я предавалась невеселым мыслям, часть команд сумела пройти лабиринт с минимальными потерями. Что они только не использовали для этого. В основном левитацию, чтобы зависнуть над зеленой стеной и проследить правильный путь. Некоторые предпочитали физическую силу, взбираясь наверх посредством внушительной мускулатуры. Смельчаков то и дело атаковали различные тварюшки, но участники упорно отбивались, и это принесло им первые результаты. Впереди лидирующих ждала новая полоса препятствий. Но чем дальше шли студенты, тем больше нервничала я. Не могла понять причину, но чувство тревоги все нарастало. Если вначале мое внимание было приковано к определенным командам, то в дальнейшем я скользила глазами уже по всем экранам, стараясь понять, что же не так. Да, на испытуемых то и дело нападали, но без особой агрессии. Имелись всяческие ловушки, спрятанные в самых неожиданных местах. Часть команд, самых слабых, как я поняла из разговоров других зрителей, отсеялась еще на втором задании. А вот остальные упорно шли вперед, пока не уступая друг другу. В какой-то момент взгляд буквально прилип к одной из картинок. Там ребята как раз пробирались через катакомбы, отбиваясь от здоровенных летучих мышей. Из-за определенного заклинания ночного видения все предметы казались черно-серыми, деформированными. И именно в этой серости я заметила тень, юркую, не похожую ни на одну тварь, что атаковала до этого. Нечто промелькнуло и исчезло среди развалин, но я точно знала, оно там. Тварь затаилась и выжидает, чтобы напасть. Примерно такое же чувство возникло перед тем, как Аспид вылез из своего укрытия, чтобы поживиться русалками. Возможно, только возможно, что мне показалось, что я все придумала, находясь в постоянном страхе из-за непонимания всего происходящего. Но рисковать чужими жизнями я не собиралась. Подорвавшись с места, я побежала на поиски единственного дракона, которому безоговорочно доверяла. Коридоры, пролеты лестниц и ощущение надвигающейся беды. В ректорский кабинет я вбежала без стука, отчаянно надеясь найти мужчину там. Но, увы, вместо мужа здесь находился Сантьяго. Лежа на столе, он листал лапкой толстую книгу. «Мамонька, ты чего?» — спросил фамильяр удивленно. «Ректор, где?» «Еще утром ушел по делам. Его вызвал мудрейший. Что случилось?» «Кажется, на студентов готовится нападение. Мне нужно срочно связаться с лордом Радкаром. Так воспользуйся порталом и сходи во дворец. Даже если не найдешь его там, уверен, у отца есть способ связи с сыном. Даже странно, что у тебя нет специального артефакта. Повода все не было. То, что ты его избранница, уже повод. Он тебе рассказал? Уточнила на ходу, подхватывая фамильяра и утаскивая с собой в зал переходов. Обижаешь, хозяйка, я сам все понял. Еще когда увидел колечко на твоем пальчике, точно знал, чем все закончится. Это ты у меня, маленькая и глупенькая. Но ничего, вдвоем с Дарином мы сделаем из тебя настоящую ведьму. Ага, вот сейчас всех спасем и сразу начнем делать. Сантьяго, а что мне сказать дежурному магу? Вряд ли он пропустит просто так. Не переживай, я договорюсь. И действительно договорился. Стоило оказаться в нужном месте, мой миленький аксолотль внимательно посмотрел на мага, глаза в глаза. Секунду ничего не происходило, а затем дежурный вдруг ввел нужные мне параметры и активировал переход. «Что ты сделал?» — спросила удивленно, приближаясь к светящейся арке. «Да так, бонусы новой жизни. Ну, лучше поспешить. Не знаю, сколько продержится внушение». «Ага», — кивнула все еще удивленная и шагнула в переход. Буквально за удар сердца до того, как магия устремилась по телу, унося меня во дворец драконов, нас накрыла странная вспышка, меняя заданные координаты и утаскивая в неизвестность. Если раньше я с удовольствием рассматривала переходы, пытаясь разгадать, что находится за туманной дымкой, то в этот раз даже не успела понять, что происходит. Закрыла глаза, прижимая к себе аксолотля, а в следующий миг упала на землю, ощутимо приложившись мягким местом. «Дарина?» — раздался удивленный знакомый голос, после чего меня вздернули на ноги. «Ты как?» «Не знаю», — ответила тихо, все еще не решаясь открыть глаза. «Видимых повреждений нет», — произнес Ревар, и только после этого я посмотрела на ребят. «Ты откуда здесь?» «Из портала, кажется». «Что значит «кажется»? Тебя перекинули к нам? Кто? Зачем?» Начал сыпать вопросами оборотень. «Ребята, давайте обсудим это в более приятном и безопасном месте. Хватайте мелкую и побежали», — предложила Эдна, и остальные с ней согласились. Торт, особо не церемонясь, подхватил меня и пискнувшего Сантьяго, перекинул через плечо и действительно побежал. Впечатления от подобного способа передвижения оказались незабываемыми. О том, что мы добрались до нужной точки, я узнала, лишь вернувшись в вертикальное положение. Голова от поездки на мужском плече слегка кружилась, так что я не сразу смогла сформулировать свои мысли и вспомнить, зачем бежала в портальный зал. Вроде я собиралась посетить дворец, но кто-то решил иначе. «Так откуда ты здесь, мелочь?» — спросил Рыжий, протягивая флягу с водой. «Не знаю. Видимо, это сбой портала. Я планировала посетить другое место, но что-то пошло не так». «Очень сильно не так, хочу заметить», — хмыкнула Ирида, прикрывая глаза и раскидывая поисковую сеть. «По-хорошему, профессора уже должны были заметить появление нового члена команды и вмешаться». Нахмурился блондин. «Это при условии, что мелкую действительно заметили», — парировал Ревар. «В этот раз команд больше, за всем не уследишь». «Но дополнительный игрок». «Можем спросить, что пошло не так, если выживем», — хмыкнула Эдна, и ребята нахмурились. «Ладно, вопрос, что делать дальше?» — подал голос Сантьяго. «Как вы планируете меня защищать от местных чудовищ?» Наступила тишина. «Об этом еще никто не думал. Нужно вернуть Дарину обратно», — продолжила некромантка и внимательно посмотрела на Йена. «Ей не стоит быть с нами». «Думаю, как раз ей стоит», — тихо произнес парень и заглянул в мои глаза, словно пытался найти в них ответ на важный вопрос. «Только ей стоит. А раз все сложилось так, как сложилось, значит, боги на нашей стороне». «Карфин?» Эдна снова пыталась что-то сказать и даже дернулась в мою сторону, но была остановлена повелительным жестом. «Я так решил», — непреклонно заявил блондин, и больше никто не посмел с ним спорить. «Пора идти. Время поджимает». «Так не терпится утереть носы соперникам», — хмыкнул Ревар, но он явно был удивлен поведением командира команды. Скоро узнаешь. Отмахнулся Йен, и мы пошли вперед. Я видела начало соревнований и особенно внимательно следила за экраном с друзьями. Точно могла сказать, что даже при всей своей силе бестиарологу было непросто сражаться с тварями, обходить ловушки и вести за собой остальных. Я видела это. Но сейчас... Сейчас что-то изменилось. Словно исчезли какие-то невидимые рамки. Первых же несчастных зверушек, решивших нами поживиться, снесло силовой волной. Ловушки буквально выгорели, так и не среагировав на наше присутствие. Складывалось ощущение, что мы больше не играем, а преследуем какую-то определенную цель. «Ян, что происходит?» — хмуро спросил оборотень, когда мы миновали очередную часть полосы препятствий. «Мы спешим, нет времени на игры». «Это я понял, но спросил другое, что происходит?» «Ты мне доверяешь?» «Доверяю, в отличие от тебя, судя по всему». «Так надо. Потерпите немного, и скоро все поймете. Обещаю». Ребята переглянулись и кивнули, принимая условия своего капитана. И только некромантка выглядела безмятежно, словно точно знала, куда и зачем мы идем. В другой ситуации я бы промолчала, но на кону стояли жизни студентов. «Я не пойду», — заявила решительно и остановилась, хмуро глядя на блондина. «Мне нужно в другое место. Это очень важно». «Важнее нас». На соревнования попала еще одна тварь. Я видела. В данный момент она охотится на другую команду, если еще не сожрала ее. «Где?» — нахмурился Ревар. «Если верить трансляции экранов, в подземелье. И предугадывая твой следующий вопрос, да, я уверена. Так что отправьте меня в Академию, пожалуйста. Я знаю, что так можно». «Можно», — кивнул Йен и, приблизившись, коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Но я тебя не отпущу». «Почему?» «Глупо игнорировать подарки богов. А ты мой дар, маленькая ведьмочка». Я попыталась отступить, но Карфин не позволил. Обнял лицо ладонями, не давая отвести взгляд. «Йен, я не могу», — прошептала тихо, глядя ему в глаза. «Не бойся меня, Дарина. Я никогда тебя не обижу и не причиню вреда». «Дело не в этом. У меня уже есть свой дракон». «Да, лорд Радкар. Я видел кольцо на твоем пальце. И точно могу сказать, это ничего не значит. Вы с ним абсолютно разные. Тем более тебя вряд ли примет его высокородная семья. А вот мы... Мы с тобой другое дело. Идеальная пара. Половинки друг друга». «Эй, косичный, убери руки от девочки. Не для тебя ягодка росла». Возмутился фамильяр, но кто-то из ребят на него шикнул. Блондин же коснулся губами моего лба, мягко улыбаясь. Но было в его голосе и выражении лица нечто пугающее. «А мое мнение в данном вопросе не учитывается?» «Только оно и имеет значение. И ты сделаешь правильный выбор, когда обо всем узнаешь. Но для этого ты должна пойти со мной. Доверься, Дарина. Уверяю, ты не пожалеешь». Почему-то именно сейчас я боялась полудракона, которого видела перед собой. Это был уже непривычный Йен, ставший мне другом. Кто-то взрослый, страшный и опасный. Согласиться? Мне отчаянно не хотелось. Бежать, срочно бежать. Но далеко ли? Я не выживу здесь и часа. Была возможность найти какую-нибудь тварь, испугаться и переместиться к ректору на ручки, но вдруг именно сейчас магия даст сбой, и я глупо погибну. Нет, только не тогда, когда память начала возвращаться. Значит, соглашаюсь. Остальные проблемы буду решать по мере их поступления.